«Послушай, Невилл, сурово начала женщина, гоблины уважают твердость, выгоду и честь. Не показывай слабости, не пытайся присвоить их богатство, не смотри на них свысока и не оскорбляй». Мальчик, Невилл, видимо, был довольно напуган тоном женщины и ответил простым: «Да, бабушка, прежде чем их позвали к кассиру». «Так это гоблины, они, конечно, выглядят примерно так, как он их себе представлял». Ему стало интересно, почему они занимаются экономикой. Та женщина утверждала, что они уважают выгоду, и он догадался, что это объясняет их интерес к денежным вопросам. Охранники, которые стояли вокруг, были не только для показухи, но и для того, чтобы убедить его в том, что они – раса воинов. «Интересно, следующий!» – крикнул кассир, когда Невилл и его бабушка ушли. «Да, что вам нужно?» У гоблина был довольно грубый голос. «Я хотел бы оценить эти драгоценности и конвертировать их в соответствующую валюту. И, если возможно, я хотел бы поговорить с кем-нибудь по поводу юридических вопросов, таких как усыновление и тому подобное. Если это возможно, мастер гоблин?» — довольно эмоционально спросил Зилреч. Гоблин оглядел его с ног до головы и нахмурился, словно что-то было ему непонятно. «Вы можете перевести свои драгоценности в волшебную валюту за тремя столами слева, а потом можешь встретиться с Рипснаутом по поводу усыновления, Рлков!» — позвал он, и вперед вышел еще один гоблин. «Направь этого, чтобы ему обменяли драгоценности, а потом отведи его к Рипснауту». Гоблин кивнул и направился влево, а Зилреч последовал за ним. Когда они дошли до дальнего конца, Рлков обратился к единственному гоблину, который занимал стол. «Волшебник здесь, чтобы обменять свои драгоценные камни». Гоблин поднял голову, и Зилреч заметил, как он тоже скривил лицо, когда столкнулся с ним. Зилреч достал из кармана несколько драгоценностей. Он положил их на стол и поднял руку, чтобы показать несколько рубинов, сапфиров, алмазов и довольно большой изумруд. Гоблин взял в руки что-то вроде очков, на изношенном ободке которых все еще виднелись очертания рун. Он изучил их, а затем его глаза довольно комично расширились. «Это высококачественные драгоценные камни, волшебник», — прокомментировал гоблин. «Да, я знаю», — только и ответил он. Гоблин больше ничего не сказал, так как тщательно проверил драгоценные камни и положил их на весы, после чего снова заговорил. «Рубины принесут вам 200 галеонов, алмазы и сапфиры – столько же, а один изумруд – 80. Вы хотите все это обменять?» Маршалу-волшебнику была интересна стоимостью фунта стерлингов по отношению к галеону, но просто сказал: «Да, если вы не возражаете». Гоблин посмотрел на него еще раз, прежде чем ответить. «Хорошо, я вернусь через минуту с бездонным кошельком и вашим золотом», и, сказав это, он ушел. Когда он вернулся, у него был кожаный мешочек, который выглядел так, будто в нем могло поместиться не более 32 фунтовых монет, но он чувствовал магию, вплетенную в него, и предполагал, что это больше, чем кажется. Положив мешочек с деньгами в карман, он обратился к гоблину-проводнику. «Кажется, я должен был встретиться с кем-то по имени Рипснаут. Не могли бы вы направить меня туда?» — спросил он. Гоблин посмотрел на него, словно не зная, что сказать, но повернулся и повел его дальше в банк, огибая угол за углом, пока не подошел к глухой двери, которая выглядела как любая другая в этом лабиринте. Он постучал, и голос гоблина сказал: «Войдите». Зилреч ждал, что его проводник сделает шаг вперед, но тот лишь прислонился спиной к стене рядом с дверью и просто стоял. Видя, что его проводник не собирается идти дальше, он вошел в комнату один. Помещение состояло в основном из стеллажей. Полки шли вдоль всех четырех стен и были забиты какими-то папками. Единственными предметами мебели в комнате были два стула и письменный стол между ними. На дальнем конце стола сидел гоблин и смотрел на него с таким же выражением, какое было у всех, когда они замечали его. «Чем Грингот сможет помочь вам сегодня?» — спросил гоблин таким же голосом, как у остальных представителей его расы. Зилреч задумался, как ему лучше поступить, и решил, что лучше всего будет сказать прямо: «Недавно ко мне на попечение попал ребенок от родственников, которые жестоко обращались с ним. Я хочу усыновить его, чтобы он никогда больше не попал под их опеку. Кроме того», — подумал он, — «не похоже, чтобы кто-то вообще мог добраться до места, где он находится». Гоблин напустил на себя необычный вид, словно размышляя о чем-то. «О, опишите мальчика». Зилреч ответил, что мальчик невысокого роста, худой, со следами недоедания, У него черные волосы и зеленые глаза. Он носит очки и у него очень странный шрам на голове, как будто кто-то вырезал там молнию. Он посмотрел на гоблина, который застыл на месте. С некоторым усилием гоблин взял себя в руки. «А мальчик назвал имя?» – спросил гоблин. «Да, его зовут Гарри Поттер», – перебил гоблин. Глаза Зилретча сузились, он не привык, чтобы его ставили в тупик. «Верно, откуда вы знаете?» Гоблин недоверчиво посмотрел на него, а затем задумался. «Послушай, волшебник, если ты и вправду волшебник, я буду полностью честен с тобой, и, если ты будешь полностью честен со мной, сделаю все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию. Что скажешь?» Зилретч посмотрел на гоблина, но все, что он смог уловить в его чертах лица, это веселье, как будто он собирался кого-то обхитрить. Маршал-волшебник усмехнулся, ему были понятны эти чувства, и в любом случае ему нечего было терять. «Очень хорошо, меня зовут Кишуа Зилретч Швайнарк, и я потомок так называемого прародителя мертвых апостолов». Прошло более часа, когда Зилретч рассказал обо всем, о своем мире, о различиях, которые он отметил, о своем эксперименте, проведенном на днях, и непредвиденных последствиях, о том, как Гарри попал в его мир, а затем под его опеку, опустив все упоминания о горгонах и просто рассказав, что его нашли две женщины, и почему он оказался здесь именно сегодня. В ответ Рипс наутро сказал ему краткую историю волшебного мира, особенно про войну с Волдемортом и того, чем она закончилась. Он рассказал о том, как Гарри Поттер полностью исчез в ту же ночь и как верховный чародей, некто Альбус Дамблдор, сказал, что его держат в безопасном месте. Многие предполагали, что старик сам воспитывает его, чтобы он стал маяком света, или что его обучает группа авроров, чтобы он сражался и спасал людей в будущем. Все, что люди знали о нем, это его возраст и внешность, особенно тот шрам, которым он был знаменит. Жаль, что Дамблдор запечатал завещание его родителей. Как верховный чародей, только он или глава семьи может потребовать снять печать с завещания, а это произойдет не раньше, чем юному Гарри исполнится 17, так как он последний представитель своей семьи. Было бы хорошо, если бы мы смогли вернуть его хранилище в оборот, но они заморожены до тех пор, пока ему не исполнится 17. Зилретч спросил, что, поскольку завещание было запечатано, как теперь решается вопрос об опеке над ребенком? Кровный родственник мог бы это сделать, но без магического родственника они пошли бы дальше по семейному древу, и он оказался бы у Малфоев. Они были пожирателями смерти во время последней войны, так что я уверен, что ты не хочешь, чтобы мальчик попал к последователям того, кто убил его родителей, не так ли? Нет, Зилретч не хотел. Он думал, что все пойдет лучше, чем сейчас. Он не был кровным родственником Гарри, поэтому не мог претендовать на опекунство над ним, и не собирался отправлять его жить к Малфоям, если они служили темному лорду. Оглянувшись на гоблина, он увидел на его лице широкую ухмылку. «Твое лицо говорит мне, что ты что-то придумал», — заявил Зилретч. Рипснаут кивнул. «Только кровный родственник может претендовать на опекунство. Ты не можешь внезапно стать его родственником. Но что, если он сможет стать твоим родственником?» — спросил гоблин. «Прости», — спросил Зилретч, и гоблин продолжил. «Ты ведь из другого мира, в котором нет министерства магии. Тогда ответ прост. Ритуал кровного усыновления. В МКМ говорится, что все министерства должны регулировать свою деятельность внутри страны, но если ты не принадлежишь к нашему миру, то можешь поступать так, как заблагорассудится», — торжествующе закончил гоблин. Зилретч подумал, что теоретически идея хороша, но он должен был спросить, как это повлияет на Гарри. И Рипснаут ответил, его волосы и цвет глаз могут немного измениться, а костная структура может стать похожей на его кровных приемных родителей, но более значительное изменение заключается в том, что может появиться шанс, что он унаследует магию твоей кровной линии. Например, известно, что у Блэков иногда рождаются люди, способные стать метаморфами, а у Трелани рождаются провидцы. И последний вопрос. Каковы будут последствия, если человек будет усыновлен не человеком? Зилретч хотел знать, не испортит ли это все. Неизвестно, поскольку этого никогда не происходило, однако такие существа, как полувейлы, существуют, и я полагаю, что смотритель Хогвартса – полугигант. К тому же у меня внук преподает в Хогвартсе, в нем течет человеческая кровь, так что я не вижу проблемы. Просто 7 капель крови в зелье от каждого человека, желающего смешать кровь с ребенком и встать внутри кругов по краям центрального ритуального круга, когда ребенок выпьет зелье. Ритуал соединит их с ним, и он потеряет сознание, пока изменения вступают в силу. Участвовать могут максимум 4 человека. Если ты подождешь 10 минут, я могу попросить гоблина за дверью принести заранее приготовленное зелье, а я скопирую необходимый ритуальный круг. Зилредж задумался и кивнул в знак согласия. Похоже, это был единственный выход, и он решил для разнообразия взять на себя ответственность за это. Если быть ответственным означало быть отцом, то он им станет. Рипснаут подошел к двери и что-то сказал гоблину на грубом гортанном языке, на что тот ответил и ушел. Рипснаут вернулся в кабинет и исчез среди полок, а через несколько минут вернулся с куском пергамента, на котором, как показалось Зилриччу, был нарисован довольно сложный круг. «Повторить его не составит труда», — гоблин сказал. «Сделай его достаточно большим для всех и не одевайте ничего искусственного, так как это может помешать. Я рекомендую хлопок». Другой гоблин вернулся с пузырьком в руках, в котором была черная жидкость. Рипснаут снова сказал. 7 капель крови с каждого, максимум 4 разумных. Ах да, наш мир будет ожидать, что он отправится в Хогвартс, когда ему исполнится 11 лет. Так что убедись, что ты находишься в месте, где вы сможете получить сову в его 11-й день рождения. Главное, придите сюда перед этим, и тогда мы оформим документы на усыновление. Зилредж кивнул головой в знак благодарности и отправил пузырек и наброски круга на свой стол в часовой башне через калейдоскоп, а сам последовал за своим провожатым к входу Гринготта. Он ушел, чувствуя, что, по крайней мере, одно дело сделано. Он огляделся, ища, куда бы пойти дальше. Войдя в магазин под названием Flourish & Blotts, он сразу же понял, что здесь, должно быть, использовалась какая-то магия. Даже не ощущая ее, он мог сказать об этом просто по тому факту, что магазин был по крайней мере в 2 раза больше, чем помещение, в котором он находился. Зилредж покачал головой. Что же он еще увидит? И начал просматривать полки и брал любую книгу, которая казалась хоть сколько-нибудь полезной. Сейчас у него была стандартная книга заклинаний, полная серия, от 1 до 7 курса, 1001 волшебное растение, проклятие для проклятых, чары, чтобы очаровать кухню, основы трансфигурации, понимание основ и простое начало, а также множество книг по зельям и 1 алхимия для начинающих, которую он нашел запрятанной в углу. Перед уходом он также выбрал несколько учебников по рунам, размышляя, как они будут взаимодействовать с рунами, с которыми он был знаком, а также книгу по рифмантике и книгу по защитным чарам, которые казались ему похожими по концепции на известные ему ограничивающие поля. Лавочник с удивлением посмотрел на количество покупок и быстро подсчитал цену – 72 галеона и 6 секли. Он расплатился и получил сдачу, после чего огляделся по сторонам и с помощью калейдоскопа отправил покупки в свой кабинет. Затем нанес визит аптекарю, попросив у него полный набор зелий для 2 своих сыновей. Один должен пойти на 1-й курс, а другой – идиот с 5-го, который каким-то образом умудрился все уничтожить. Ну, Зилредж так и сказал, чтобы у него были ингредиенты для некоторых более сложных зелий из книг, которые он купил, и, возможно, Гарри не повредит изучение хотя бы части магии его родного мира. Сейчас его внимание привлекали зелья, руны и арифмантика, поскольку ни для одного из них не требовалась палочка, которую Гарри не мог получить, пока ему не исполнится 11 лет. Он заметил один магазин, который вызвал у него любопытство. Судя по виду, это был магазин волшебных путешествий. Зилредж решил пройти вперед и осмотреться. Когда он вошел в магазин, его встретил продавец, молодой человек с развивающимися на ветру волосами и ясными голубыми глазами, на лице которого играла улыбка. «Добрый день, сэр. Чем я могу вам помочь?» Зилредж подумал о путешествиях и задался вопросом, существуют ли какие-нибудь заклинания для перевода, чтобы 2 горгонам было легче понять других. «У меня есть друг, и я встретил 2 людей, которых он знает. К сожалению, между нами языковой барьер, и мне трудно с ними разговаривать. Можете ли вы что-нибудь посоветовать?» Не ожидая немедленных результатов, он был немного шокирован, когда молодой человек ухмыльнулся во весь рот. «Вообще-то, да, большинство людей используют чары перевода, но они, как правило, не дают полного понимания языка. Лучший способ выучить язык магическим путем – с помощью одной из этих таблеток. Они изготавливаются с использованием воспоминаний, специально подготовленных кем-то, кто уже знает язык, и смешиваются с зельем, которое вводит их в мозг того, кто их принимает. Самое удивительное в них то, что выученный язык невозможно забыть. Единственное, зачем нужно следить, это за тем, чтобы принимать только одно раз в 7 дней, иначе могут быть последствия. Они немного дороговаты, 2 галеона за штуку, но лучшего способа выучить язык магическим путем не существует. Зелреч был впечатлен. «А сколько у вас здесь языков?» – спросил он, на что продавец ответил. «У нас в общей сложности 30 отдельных языков, включая английский, французский, испанский и другие европейские языки, а также такие, как японский и русский. Есть и мертвые языки, такие как латынь и египетский», – Зелреч задумался. Полный набор из 30 языков стоил 60 галеонов. За такую цену можно было выучить 30 языков за 30 недель. Это, безусловно, помогло бы Гарри и Гаргонам, когда они решат путешествовать. «Я возьму 3 полных комплекта по 30, если вы не возражаете», – брови продавца поднялись. «Это было 180 галеонов». «Очень хорошо, сэр. Могу ли я помочь вам еще чем-нибудь?» Зелреч решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы спросить. «Один вопрос. Вы когда-нибудь слышали о языке, позволяющем разговаривать со змеями?» Глаза клерка расширились. «Змеиный язык? Да, я знаю о нем. Большинство людей его не очень хорошо воспринимает. Они думают, что это признак перехода во тьму, но на самом деле это просто магический язык, на который наложено огромное клеймо, особенно если учесть, что сам знаете, кто разговаривал на нем. От других магических языков, таких как язык водяного народа и габледук, его отличает то, что ему нельзя научиться. Его можно либо знать, либо нет, и ни один магический язык нельзя изучить с помощью магических таблеток. Магия, присущая им, портит зелье, делая его нестабильным. Зелреч попрощался с ним и вышел на улицу. Он уже собирался уходить, когда заметил кафе «Мороженое». Что ж, если он собирается играть роль отца, то, возможно, ему стоит привыкнуть к этому пораньше. Зелреч подошел, посмотрел на ассортимент и, поскольку не знал, когда они вернутся из похода по магазинам, решил взять 5 рожков. По одному для него, по одной для девочек Гаргон, одну для самого Гарри и одну для Вейвера, которого попросил помочь Гарри и Гаргонам, ведь он тоже не так уж давно был ребенком, если подумать. С помощью калейдоскопа он снова отправил мороженое на журнальный столик в комнате посетителей, а затем исчез сам. Остальные еще не вернулись, и Зелреч решил познакомиться с одним из своих новых приобретений. Он устроился в своем обычном кресле и принялся за книгу по основам магической теории. У него было всего 1,5 часа до их возвращения, но к тому времени маршал-волшебник настолько погрузился в книгу, что не заметил, как они вошли, пока Эвриала и Гарри не споткнулись и не рухнули на пол. Это его несколько позабавило, так как они громко смеялись, когда пытались встать. У Вейвера Вильвета был довольно интересный день. Ему не спалось, и очень рано утром он отправился бродить по часовой башне и в буквальном смысле слова столкнулся с самим маршалом-волшебником. После чего он получил несколько странную просьбу встретиться с ним позже в соседней, с его кабинетом, комнате. Придя туда, он не ожидал того, что увидел. Затем ему пришлось играть роль гида для этих троих, что было не так уж плохо. Мальчик был вежлив и умен. Вейвер как раз бормотал о том, что у него возникла проблема с ограничивающим полем, которое он создал для своей мастерской и которая никак не хотела принимать привязку к нему. Мальчик спросил, не поможет ли создание специальных точек привязки на структуре, вместо того, чтобы пытаться заставить поле привязаться к определению структуры. Вейвер посмотрел на него и прокрутил эту мысль в голове, решив, что это может сработать. Он задал еще несколько вопросов, и Гарри определенно подарил ему несколько уникальных идей, над которыми можно было бы поразмыслить позже. Две женщины оказались не такими уж плохими, когда он привык к шипению, которым они разговаривали с Гарри. Одна из них казалась более настороженной, чем другая. Это относилось к сфинам с фиолетовыми браслетами на правой руке, тогда как другая, Эвриала, казалась более беззаботной. Но Вейвер все равно видел настороженность в ее глазах, когда она оглядывалась по сторонам, постоянно проверяя окружение. Это напоминало ему змею, высматривающую добычу. Он был рад, что настоящая змея не сопровождала их. Гарри объяснил ей, и она, в общем-то, поняла, что змеи обычно не ползают по зданиям, особенно учитывая ее размер. Она неохотно согласилась. Им тоже было весело ходить по магазинам. Все трое выглядели так, будто никогда раньше этого не делали. Ну, а две сестры смотрели на такие вещи, как машины и фонари, как первобытные люди на молнию. Девочки предпочитали длинные платья разных цветов, а однажды Вриала примерила черное, готическое платье, и Вейвер смотрел куда угодно, только не на нее. Даже Сфина немного раскрепостилась и примерила ярко-желтый сарафан и шляпку с сандалиями. Гарри, казалось, придерживался своей цветовой схемы – черный, серебряный и фиолетовый. У Вейвера застыла кровь, когда Гарри снял свою одежду, чтобы примерить новую, и он увидел многочисленные шрамы. Вейверу пришлось придержать язык. Когда он указал на это сестрам, они начали попеременно бормотать на непонятном ему языке и шипеть. Но он понял, что больше такого не повторится. В их голосах слышался гнев, и было понятно, что если Гарри станет учеником Зилретча, а значит, постоянным обитателем часовой башни, то он обязательно присмотрит за ним. Когда они вернулись, их ждало еще большее веселье. Они отнесли покупки в свою комнату. Сфина была в желтом сарафане и шляпе, а Эвриала решила надеть черное бархатистое платье с оборками, которое было очень похоже на бальное. Гарри решил надеть обычные черные джинсы и футболку с изображением зомби серебристо-серого цвета. Когда они ушли проверить, вернулся ли Зилретч, Гарри и Эвриала стояли у двери, когда она открылась, и Алиса проскочила между ними, в результате чего Эвриала и Гарри упали. Глубокий смех возвестил им о присутствии маршала-волшебника, который стоял в дверях своего кабинета и смотрел на них. «Идемте, у меня есть небольшое угощение для всех нас», — сказал он, подводя их к журнальному столику, где их ждали 5 порций мороженого и ложки. Они сели вместе, и когда Гарри капнул немного мороженого себе на нос, Алиса быстро слезала его. Вейвер обнаружил, что ему все это очень нравится, и был немало удивлен. Он находился в часовой башне, которая должна была стать местом процветания предательства и подлости, и сидел с маршалом-волшебником, 5-летним ребенком, 2 красивыми молодыми женщинами и змеей, при этом наслаждался мороженым. Зилретч посмотрел на улыбку на лице Вейвера и решил спросить остальных, что они думают о том, что они впятером стали чем-то вроде семьи. Спросил он по-гречески, чтобы не волновать Вейвера раньше времени. Горгоны сказали, что уже считают Гарри членом своей семьи, и ни Зилретч, ни Вейвер не показались им неприятными. Гарри был в восторге, когда горгоны рассказали ему о том, что обсуждалось, и полностью согласился. Затем маршал-волшебник повернулся к молодому магу и заговорил на этот раз по-английски. «Лорд Эльмелый, это может показаться немного странным, но есть ли у вас семья?» Вейвер сделал паузу. «Да, он был частью Арчибальдов из-за своего титула, но у него больше не было нормальной семьи, так как он осиротел. Маршал-волшебник, я являюсь частью семьи Арчибальд, но люди в этой комнате стали мне ближе, чем кто-либо другой после смерти моих родителей». Хороший ответ, который отвечает на кое-какие незаданные вопросы. Видите ли, Гарри не из этого мира. Затем он с помощью Гарри рассказал обо всем, что произошло в Косом переулке, и в частности, Гринготтсе. Вейвер воспринимал все это лучше других и старался охватить все важные моменты. Короче говоря, суть в следующем. В вашем эксперименте возникли непредвиденные обстоятельства. Гарри магией был отправлен от жестоких родственников прямо к 2 сестрам-горгонам, которые сидят прямо здесь. Затем вы решили, что если он согласится, то станет вашим учеником, прежде чем найти его с горгонами, которые хотят увидеть мир. Затем вы отправились в его мир, где используется совершенно иная магия, чем у нас, и выяснили, что Гарри настолько далек от нормального ребенка, насколько это возможно. И, наконец, есть варианты. Кровное усыновление или отправка обратно к его жестоким родственникам или к людям, которые, возможно, помогли убить его родителей. Зилретч понял, как запутанно это звучит, и подумал, не пытается ли его альтернативная сущность разыграть его. Да, звучит правильно. Вейвер посмотрел на Гарри. Я все равно собирался присматривать за тобой, но теперь, если позволишь, для меня будет честью, чтобы ты называл меня дядей Вейвером. Зилретч рассмеялся и сказал, если он претендует на почетный титул дяди, то можешь называть меня дедушка Зел, по крайней мере, у меня есть небольшой опыт в этом, из-за общения с Арквит. Сфина и Эвриала посмотрели друг на друга, затем на Гарри. Если ты позволишь, Мы не против быть сестрами. Я не думаю, что кто-то из нас может подойти под категорию матери. Итак, ты примешь нас?» Гарри оглядел всех, и тут Алиса бросилась к Сфинае и Вриале с шипением групповые обнимашки. Две сестры пытались удержаться, зацепились за Гарри, который, пытаясь уйти с дороги, врезался в Уивера, и все четверо оказались на земле, глядя на Зилретча. Гарри мог сказать только одно: «Дедушка Зил, думаю, мне уже нравится наша семья». Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство». https://fitsboek.net/riadfits11688158. И Драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12478907. Кроссовер Константина и ГП, очень годно, всем советую. К тому же у него скоро начнет выходить очень масштабный дарк, с которым ему помогаю я, и не только. Дальше больше. Глава 4. Ритуалы и добро пожаловать домой. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Читайте примечание после главы. Они решили подождать, пока все смогут понимать друг друга, прежде чем приступать к ритуалу кровного усыновления, поэтому Сфина и Вриала взяли таблетки английского языка. Гарри воспользовался случаем и взял греческую, чтобы поговорить с ними на знакомом им языке, не прибегая к змеиному. Гарри был немного раздражен тем, что Зилретч, или дедушка Зил, как он просил его называть, нашел. Он считал, что это очень здорово, что он может говорить на языке, которому нельзя научиться, и то, что общественное клеймо, наложенное на него, нелогично. В конце концов, это был язык, не больше и не меньше. Однако было верно, что шипение на публике обычно привлекает внимание, поэтому было бы лучше, если бы они держали язык змей для вещей, которые должны оставаться в тайне. С точки зрения Гарри, Уивер был интересным человеком. Гарри посетил его комнату и столкнулся лицом к лицу с тем, кого Уивер называл големом горничной, хотя на самом деле его звали Волюмин Гидрогирум. Очевидно, он был ошибкой и продолжал буйствовать, утверждая, что является роботом-убийцей из будущего. Уивер решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать обучать Гарри магии, и дал ему почитать основы алхимии, и это было действительно интересно. Зилретч упомянул, что у него есть книга по алхимии из родного мира Гарри, и ему не терпелось сравнить их. Пока что казалось, что концепция одна и та же – манипулирование физической материей. Различия заключались в том, что в мире Гарри использовались круги трансмутации для изменения базового материала в другую форму, в то время как алхимия здесь, похоже, больше соответствовало химии, чем мистике. Однако Гарри очень заинтересовали два особых умения алхимиков в этом мире. Это были разделение памяти и ускорение мысли. Если он сможет овладеть ими, тогда сможет быстрее и легче научиться другим вещам. Гарри решил, что эти два навыка будут первыми, над которыми он будет работать. Время, проведенное Гарри с Зилретчем, снова было другим. Если с сестрами-горгонами они много сидели и разговаривали в своих комнатах, практически единственном месте, где они могли уединиться, чтобы говорить не на змеином, а с Уивером он проводил время за учебой, то с Зилретчем все было по-разному. Как только Зилретч объяснил, на что способен калейдоскоп, Гарри охватило желание посетить другие миры. Маршал-волшебник усмехнулся и сказал, что ему нужно как минимум 5 лет заниматься магией, прежде чем это произойдет. Это было интересно. Гарри расспрашивал его об историях, которые он, должно быть, видел, и о людях, которых встречал, и Зилретч на удивление охотно отвечал. «Неужели в свои преклонные годы я забыл о простых разговорах в хорошей компании?» – задавался он вопросом. В другой раз старый вампир решил показать ему примеры базового магического искусства. Он устроил небольшую демонстрацию различных дисциплин, таких как использование рун для огня и света, проклятий. При этом он упомянул любимое заклинание Эдельфельд и Тосеки под названием Гандр, и элементарной магии, где Гарри решил спросить об аспекте окаменения в магии Земли, так как хотел узнать больше о потерянной сестре Сфина и Вриале. Именно это и упоминание о мистических глазах заставило Гарри спросить, можно ли их повторить. Зилретч ответил, что можно, но человеком были созданы только мистические глаза связывания, очарования и шепота. Гарри решил, что займется этим, чтобы быть ближе к семье, которую обрел. Именно тогда Зилретч решил, что ему нужно составить график учебы, чтобы он не перегорел. «Эй, Гарри, не перегружай себя. После ритуала в эту субботу мы запишем тебя в местную начальную школу. Допустим, ты сможешь изучать по одной теме в день в течение недели после школы, а выходные останутся свободными. Итак, какие 5 областей магии ты хочешь изучить? Воскликнул Зил Редж, когда Гарри начал рассказывать о том, как сильно хочет учиться. Это несколько успокоило его, и ему стало стыдно за свое нетерпение. Тем не менее, вскоре было решено, чем он будет заниматься после школы каждый день. По понедельникам он будет работать над ускорением мысли и расширением памяти, поскольку они начинались с простой медитации. По вторникам он будет изучать руны, учебники по которым достал Зил Редж. По средам он хотел узнать о формальном ремесле, поскольку именно оно позволяло ему иметь настоящую семью. По четвергам он решил, что хочет изучать более экзотические виды магии, и решил начать с японского колдовства, которое, кстати, включало в себя зелья, один из предметов, которые он должен будет изучать, когда будет учиться в Хогвартсе. Пятницы были отведены для его собственных проектов. Он решил, что сначала будет изучать мистические глаза, а когда разберется в других отраслях магии, то займется ограничивающими полями и, возможно, защитной магией из своего родного мира. Так прошла первая неделя пребывания Гарри в часовой башне. Он еще не успел познакомиться ни с кем из других волшебников, поскольку Зил Редж поселил их в довольно изолированных комнатах, а Вейвер, несмотря на то, что был популярным лектором, в целом был несколько антисоциальным. Он наслаждался собой, и сейчас был вечер пятницы. Завтра им предстояло провести ритуал. Зил Редж и Вейвер уже изучили его настолько подробно, насколько это было возможно, несмотря на то, что он был из другого мира. В мастерской Зил Реджа они тщательно начертили круг мелом, поскольку для него требовалось много места, и неоднократно сверяли его с имеющимся у них изображением. Гарри было трудно заснуть. Наконец-то у него будет семья. Конечно, это был ритуал кровного усыновления, конечно, никто не заменит ему родителей, зато у него появится дядя-ученый, эксцентричный дедушка, игривая сестра, Эвриала, в то время как Сфина была более строгая и всегда учила его хорошим манерам. Завтра, после того как он начнется от ритуала, они проведут еще один, чтобы определить его элементы исток, а также все магические цепи, которые он получит в результате ритуала. За всеми этими мыслями Гарри даже не заметил, когда наконец заснул, он только помнил, как его разбудила Сфина, которая сказала, что пора. Гарри глубоко вздохнул, сидя со скрещенными ногами в центре круга. Все 5 были одеты в простую хлопковую мантию и были босыми. На Сфина и Эвриале это выглядело совершенно естественно, и даже Зил Редж умудрился не выглядеть слишком нелепо, но Вейверу это вообще не шло. Зелье с добавлением крови стояло перед ним, а все остальные стояли в кругах у внешнего края ритуального круга. Перед ним слева стояла Эвриала, а справа – Сфина, обе ободряюще смотрели на него. Вейвер и Зил Редж стояли позади него, Зил Редж – слева, а Вейвер – справа. «Помните, – сказал Зил Редж, – как только начнется этот ритуал, мы не должны двигаться, несмотря ни на что. Он упадет, так как его сердце остановится на несколько секунд, и технически Гарри будет мертв, но, когда его сердце снова забьется, изменение вступит в силу. Мы не знаем, как это повлияет на него физически, поскольку изменения имеют эмоциональную и психологическую основу». Все согласились, и Зил Редж обратился к Гарри. «Начинай, как только ты будешь готов, Гарри». Гарри в последний раз огляделся. Он увидел Сфина и Эвриалу, которые, несмотря на то, что так долго были одни, присматривали за ним после короткого приступа вполне обоснованных подозрений. Он увидел Зил Редча, который все это затеял и, узнав, что Гарри находится в его мире, почти сразу же пришел к нему, чтобы убедиться, что он жив, и сделал ему предложение, которое мало кому удастся получить. Он увидел Вейвера, который стал более спокойным и даже сейчас учил его магии и всегда находил ответ на любой вопрос. Да, эти люди вокруг него были его семьей. Многие бы сказали, несмотря на отсутствие кровного родства, но скоро все изменится. Он сделал глубокий вдох, а затем одним махом выпил зелье. На вкус оно было металлическим, как будто он лизнул фонарный столб или что-то в этом роде, и было довольно густым, как масло. Гарри проглотил и почувствовал, как зелье проникает в горло. Он ждал, казалось, целую вечность, но прошло около 2 минут, прежде чем в груди вдруг стало очень горячо. Он потянулся к груди, его сердце стало колотиться все сильнее и сильнее, ему было почти что больно. Было ощущение, что что-то борется с ним, как будто что-то очень не хотело, чтобы это произошло. Гарри мысленно потянулся к тому, что это было, и надавил. Сердце уже болело, но мальчик продолжал давить на то, что его держало, пока не почувствовал, что оно немного ослабло. Это было все, что требовалось зелью, и Гарри мгновенно упал, когда его сердце остановилось. Никто не знал, что произошло, но было очевидно, что что-то пошло не так, как было задумано. Было неприятно смотреть, как Гарри хватается за грудь и дергается от дискомфорта и боли, но никто не хотел рисковать и оставался на своем месте. Было тяжело наблюдать, когда Гарри упал вперед, и его сердце остановилось. Беспокойство усугубилось, когда шрам в виде молнии на его лбу открылся и выплеснул на пол черный ихор. Неземной крик тоже не слишком успокаивал. Один удар, второй удар, третий удар сердца, и Гарри очнулся. Его тело словно состояло из жидкости. Казалось, что оно постоянно в потоке, постоянно в движении, постоянно меняется. Это очень дезориентировало. Он чувствовал происходящие изменения, хотя и не знал точно, что происходит. Мальчик чувствовал это в своей коже, в глазах и волосах. Он чувствовал, как его кости сдвигаются, словно их превратили в желе, чтобы заново вылепить. Он чувствовал, как его мышцы сдвигаются и меняются. Чувствовал, как что-то, что не мог описать, начинает меняться. Это было похоже на что-то, что было частью его самого, но в то же время и нет. Это продолжалось несколько минут, изменяя Гарри, пока он не почувствовал, что сила в нем медленно уходит. Он подождал еще немного, но все, казалось, было закончено. Поттер выпустил длинный выдох, который, как оказалось, уже ничего не сдерживало, и встал. Он чувствовал себя совершенно иначе, гораздо лучше, чем когда-либо прежде. Потом посмотрел на свою грудь, но шрамы, которые получил в детстве, все еще были там. Ритуал, к сожалению, не исцелил их. Вейвер издал низкий свист. «Ну, посмотри на себя. Думаю, можно с уверенностью сказать, что теперь ты можешь сойти за родственника, по крайней мере, этих двух». Он указал на сестер. «Почему?» – спросил Гарри. «Как я изменился?» Его голос. Его голос теперь кажется намного мягче и музыкальнее, в нем как будто слышатся отголоски смеха Эвриалы. Он посмотрел на нее, но ее глаза были прикованы к его лбу. Он повернулся к Сфина, чтобы спросить, что случилось, но ее глаза тоже были прикованы к его лбу. Гарри вздохнул и вышел из круга, направляясь к зеркалу, установленному в углу. Гарри уставился в него. Он определенно сильно изменился. Его кожа стала еще бледнее, чем была, и теперь он был почти призрачно белым. Это было неожиданно. Его руки и ноги, вместо того чтобы быть тощими, теперь были тонкими, но немного мускулистыми. То же самое можно было сказать и об остальной части его тела. Он выглядел стройным, как будто так и должно быть. Его волосы, которые всегда казались неуправляемым крысиным гнездом на голове, теперь достигали пола, были невероятно прямыми и, что интересно, были пронизаны тем же фиолетовым цветом, что и волосы Сфина и Эвриалы. Его глаза также сильно изменились. Белки были уже не белыми, а очень, очень бледно-сиреневыми, а радужная оболочка приобрела красный цвет зелретча с вкраплениями лавандового и зеленого. Гарри слегка улыбнулся, и это сделало очевидным еще одно изменение. Обычно человеческий рот не должен иметь таких длинных клыков. Он подумал, не унаследовал ли он эту черту от зелретча или сестер Гаргон, ведь у них клыки тоже были длиннее, чем обычно. Но было совершенно очевидно, что именно привлекло внимание девушек. При взгляде на его лоб теперь не было видно шрама, так как тот полностью исчез. Однако на его месте была большая руна насыщенного фиолетового цвета. Она выглядела как стилизованная двойка с изогнутой линией в конце, крест на крест. Он не знал, что это такое, но, очевидно, это что-то значило для тех двоих. Он спросит позже, когда они оправятся от шока. Гарри повернулся обратно к комнате. «Ну, ребята, поприветствуйте нового меня». Они решили, что теперь, когда с одним ритуалом покончено, можно провести второй и определить количество магических цепей, их качество, а также элементы исток. Это было гораздо проще, и для этого требовался всего один человек. Девушки вернулись к себе в комнату, их действительно волновал тот символ на лбу. Вейверу нужно читать лекцию, но он сказал, что вернется, чтобы узнать результаты, как только сможет. Оставались Гарри и Зилредж. Он решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы провести для Гарри краткий курс по ритуальным кругам в формальном ремесле по сравнению с теми, что использовались в его родном мире. Это было интересно. И те, и другие, казалось, были довольно похожими, но были и различия. Ритуальные круги его родной магии требовали точного соблюдения размеров по отношению ко всему остальному в ритуале, в то время как магические круги здесь больше полагались на веру и интерпретацию того, кто их использовал. Круги его родного мира обычно рисовались мелом или краской, в то время как в формальном ремесле к ним примешивался свинец, а также собственная кровь. Здесь он обнаружил еще одно изменение. Его кровь больше не была прежней, ее цвет стал светлее. Она не была ярко-пурпурной, но определенно имела оттенок этого цвета, и это было заметно. Тем не менее Зилретчи он продолжали очерчивать круг и беседовать, где Гарри в основном спрашивал. Все было готово. Гарри сел в центре круга и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Он почувствовал, как прана Зилретча потянулась к нему. Она была старой, очень старой, казалось, игриво кружилась вокруг Гарри. Хотя ее было так много, единственным способом описать ее, это то, что она была похожа на алмаз, отражающий свет нескольких отполированных поверхностей. Множество различных вспышек света, но одного происхождения. В нем также ощущался слабый привкус крови, Гарри чувствовал его на языке и ощущал запах, хотя он был очень слабым. Поттер оторвался от размышлений, желая, чтобы его прана вышла навстречу, чтобы Зилретч мог проанализировать, к чему его прана имеет сродство. Он представил себе каплю крови, падающую в уже наполненный кубок, это был его мысленный образ. При этом Гарри почувствовал, как прана покидает его, но остановить ее он не мог. Это бодрило и истощало одновременно, он чувствовал свою гиперактивность, но не мог пошевелить ни единым мускулом. Это было опьяняюще, и тут же все оборвалось. Гарри открыл глаза, не понимая, что закрыл их. Он увидел Зилретча, держащегося рукой за стену и выглядящего так, словно только что вышел из центра смерча. Однако ничто другое в комнате не сдвинулось ни на дюйм, так что ветер вряд ли был физическим. Маршал-волшебник посмотрел на Гарри. Что ж, это было очень интересно. Позже, когда все пятеро были в комнате для посетителей Зилретча, они узнали, что же такого интересного было в результатах Гарри. Зилретч начал с того, что рассказал им немного из прочитанного. Насколько я могу судить, у волшебников мира Гарри есть нечто, эквивалентное тому, что есть у духов природы в нашем мире, магическое ядро. Вместо того, чтобы преобразовывать от в прану с помощью магических цепей, эти магические ядра поглощают ману из окружающего волшебника пространства и хранят ее в этом магическом резервуаре. Тело также преобразует от и хранит прану там же. В то время как мы активно преобразуем от в прану, когда произносим заклинание, у Гарри есть резерв, из которого он может легко произносить заклинание. Это отчасти похоже на магию Тасаки, но вместо того, чтобы хранить прану в драгоценности, у него есть дополнительный метафизический орган, в котором она хранится. Каждый раз, когда он творит магию, этот магический пузырь опустошается, а затем снова наполняется. Чем чаще он его использует, тем больше он получает и тем больше его емкость. Однако у волшебников есть то, что называется магической зрелостью. Когда они достигают 17 лет, магическое ядро получает небольшой толчок, но затем перестает увеличиваться в размерах независимо от того, сколько тренировок проходит. Все поняли? Гарри задумался. Есть ли предел тому, насколько оно может увеличиться, прежде чем остановиться после достижения магической зрелости? Все это звучало как нечто невозможное и простое. Если то, что сказал Зилретч, было правдой, тогда у них был почти бесконечный потенциал. Хороший вопрос, и да, это так. Есть нечто, известное как магический потенциал, и если ты не достигнешь его к моменту своего совершеннолетия, то этот потенциал будет потерян. Считайте это точкой отсечения, если хочешь. Точка невозврата, как это говорили раньше. Зилретч улыбнулся, видя, что Гарри размышляет о том, что это может означать, но следующий вопрос задал Вивер. Как это повлияет на его способности к магии, и разве ему не нужны цепи для современной магии? Я не знаю, как обучать духа природы, так как же мы можем научить Гарри? Зилретч ответил. Хорошие вопросы и есть очень интересный ответ. До принятия крови это означало бы, что Гарри был совершенно не способен к нашему волшебству, но после принятия крови это вызвало интереснейший феномен. В мире Гарри волшебники имеют специализацию только из-за предпочтений, преданности, мастерства или потому, что их внимание направлено в эту сторону. Я поинтересовался, какими палочками они все пользуются, и обнаружил, что палочки, как правило, соответствуют темпераменту и характеру людей, а иногда и месту их проживания. Например, японцы почти все используют палочки из вишни, в то время как в Англии распространены дуб и ива. Существуют также палочки, которые содержат часть, имеющую определенное значение для пользователя. Например, в палочке вейлы, скорее всего, будет волос близкого члена семьи. Я не удивлюсь, если Гарри понадобится волос одной из вас двоих для его палочки, он указал на Сфина и Эвриалу. Но мы отклонились от темы. Как это ядро влияет на его магический потенциал? Вполне благоприятно. Поскольку их магия не имеет предрасположенности к определенным сферам магии, Гарри будет способен научиться почти всему, но, чтобы сделать это, ему придется потрудиться. То, что Гарри способен к этому, не означает, что он освоит это мгновенно. Однако есть несколько областей магии, в которых ему будет легче, и, хотя он владеет всеми 5 стандартными элементами, у него есть нестандартные элементы происхождения, которые превосходят их. Его элемент – дух, а его исток – существо. Это настолько точно, насколько вообще могу быть точным я. Он преуспевает в сферах, в которых участвуют живые и разумные существа. Например, он может поддерживать героический дух вне войны за Грааль относительно легче, чем кто-либо другой. Его магия также будет проявлять определенную степень собственного интеллекта. Если бы он создал фамильяра, то он был бы способен следовать своим природным инстинктам без проблем и даже мог бы выполнять определенные задания по собственной инициативе. Все это очень поразило Гарри, и он не мог не спросить: «У меня ведь есть магические цепи, и какой из 5 природных элементов самый сильный?» Зилредж внимательно осмотрел Гарри, а затем его глаза остановились на символе на его лбу. Глаза Зилредча загорелись, как будто он что-то понял. «Ты хотел быть ближе ко всем членам своей семьи, не так ли? Даже с медузой, которая отсутствует?» — спросил он, и Гарри выглядел ошеломленным. Он не думал, что кто-то может это понять. «Откуда ты знаешь?» — ответила Сфина. «Этот символ у тебя на лбу. Наша сестра Медуза тоже носила его. С тех пор, как мы его увидели, нам сложно не вспоминать ее». Эти двое выглядели несколько подавленными, но это было логично, подумал Гарри, они вспоминали потерянного члена семьи. «Из 5 природных элементов у тебя наибольшее сродство с землей, частью которой является магия окаменения. Твой проект мистических глаз может оказаться возможным, ведь когда ты получил свои магические контуры, у тебя оказалось по одному контуру в каждом из глаз, как будто они готовятся к такому событию. Будь благодарен за то, что ритуал исцелил твое зрение, и тебе больше не нужны очки. Есть еще одна странность. У тебя есть небольшая связь с гравитационной магией, но я не могу понять, как это может проявляться. Что касается цепей, похоже, что в этом отношении ты взял пример с меня. Мертвые апостолы известны своим огромным магическим потенциалом. У тебя их 43, чему позавидовали бы даже дворяне. Я подумываю о том, чтобы превратить парочку моих в магический знак и подарить его тебе. Это поможет, когда я решу начать обучать тебя калейдоскопу, но сначала твое тело должно будет привыкнуть к нему. На это может уйти несколько лет, так что, полагаю, нам лучше покончить с этим поскорее. Зилредж посмотрел на Гарри. У мальчика был такой большой потенциал, но он уже склонялся в одну сторону. То, как быстро он сблизился с двумя горгонами, было феноменально. Он сам тоже сблизился с Гарри. Вейвер сейчас был связан с ним слабее всего. Путь, который выбрал Гарри, казалось, все больше и больше отклонялся от того, что считалось человеческим. «Он искажен?» — спросил он себя, думая о слове, которое Тасака использовала для описания сына убийцы магов. Если бы это было так, то как бы он развивался? Казалось, Гарри стремился сохранить связь со своей новой семьей до такой степени, что даже сумел стать чем-то похожим на сестру, которую они потеряли. Зилредж знал, что, будучи потомком мертвого апостола, он сам не являлся образцом того, что значит быть человеком. Единственным человеком в новой семье Гарри был Вейвер, а он был несколько антисоциален. Сможет ли Гарри преодолеть пропасть между человеком и нечеловеком? Он внутренне усмехался, думая о том, как отнесутся к нему его почетные внучки Арквит и Альтруш. Саркон, наверное, прекрасно поладил бы, если бы она не была такой однообразной в своей охоте на Ра. Настоящим вопросом была Альтруш, будет ли она видеть в нем человека, или гибрида, или, что еще лучше, увидит ли она в нем личность, а не вид. Возможно, ему придется представить их друг другу и посмотреть, что из этого выйдет. Да, независимо от того, как будет развиваться Гарри, ему будет лучше с друзьями и знакомыми, чем без них. Гарри был взволнован, но старался оставаться как можно более хладнокровным и спокойным. Они с Зилритчем собирались вместе пойти в кафетерий часовой башни, и кто-нибудь обязательно проявит любопытство и спросит о нем, и тогда Зилритч расскажет, что взял его в ученики. Он уже внутренне смеялся, пытаясь представить, как они отреагируют. Вейвер сказал, что в башне было полно напыщенных, эгоистичных задниц, которые не видят дальше книг. Исключением должны были быть исполнители, которые действительно использовали свои магические способности для практического применения. Он полагал, что, наверное, с такими лучше поладить. После покупки еды Гарри и Зилредж сели у дальней стены. Маршал-волшебник заказал томатный суп и теплый хлеб, а он выбрал жареный бекон и сырные тосты. Все настороженно смотрели на Зилредча, но никто еще не подошел и не задал вопроса. Когда он начал есть свои тосты, Гарри огляделся вокруг и посмотрел, как все одеты. На женщинах были замысловатые платья, которые казались довольно непрактичными, а мужчины были одеты по моде викторианской эпохи. В зале воцарилась тишина, когда кто-то сел напротив него. Гарри поднял глаза и встретился взглядом с Вейвером, который подмигнул ему, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы не разразиться смехом. Здесь были сам маршал-волшебник, неизвестный мальчик со странным цветом волос и глаз и один из самых антиобщественных членов часовой башни. Все они сидели вместе, и никто не знал, что об этом думать. На их столе появилась тень. Гарри поднял голову и увидел, возможно, самую практично одетую женщину. Белая рубашка и красные брюки с фраком, доходящим до колен, и пара кожаных сапог. Особенно выделялись металлическая перчатка в ее правой руке и секач в другой. На шее у нее был элегантный красный бант. Ее волосы были завязаны в простой хвост, а на лице было такое выражение, что ему не хотелось с ней пересекаться. Она посмотрела на каждого из них по очереди, прежде чем заговорить. «Маршал-волшебник, лорд Эльмелый, может ли кто-нибудь из вас объяснить, почему столь юный человек сопровождает вас в часовой башне?» — официально спросила она. Зилредч и Вейвер переглянулись, прежде чем первый повернулся к этой женщине. «Конечно, вице-директор. Я решил взять его в ученики. Более старшие ученики, которых я принимаю, по какой-то причине всегда немного сходят с ума. Возможно, более молодой человек сможет легче адаптироваться. Позвольте мне представить вас обоих. Леди Бартомелой, это мой ученик Гарри Поттер. Гарри, это Лорелия Бартомелой, она вице-директор часовой башни и, за исключением чрезвычайных обстоятельств, обладает самым высоким официальным титулом, который ты здесь встретишь. Гарри решил, что произвести хорошее впечатление на авторитетного человека будет лучше всего, и поэтому встал со стула и отвесил ей небольшой поклон. «Рад познакомиться с вами, леди Бартомелой», — она подняла бровь, а затем склонила голову в его сторону. Это, казалось, удивило людей, и они начали перешептываться между собой. Неужели так трудно было понять, что два человека могут быть вежливы друг с другом? Лорелия, казалось, о чем-то задумалась. «Скажите мне, мистер Поттер, каково ваше честное мнение обо мне?» Он моргнул. Ему показалось, что что-то не так, но Гарри все равно ответил честно, как она и просила. «Мое мнение, я бы сказал, что вы один из самых практично одетых людей здесь, и не кажетесь открытой и даже несколько пугающей. Проще говоря, вы та, с кем я бы не хотел пересекаться». Весь кафетерий, казалось, затаил дыхание. «Правда? Что ж, Гарри, позволь мне одной из первых поприветствовать тебя в часовой башне, и пусть твое пребывание здесь будет плодотворным и продуктивным». С этими словами она снова склонила голову в его сторону, и он ответил ей тем же, после чего она повернулась на каблуке и ушла. В кафетерии начался разговор о том, что произошло, но Гарри был несколько озадачен этим, поэтому он обратился за ответом к Вейверу. Он увидел, что его глаз дернулся, а его вилка наполовину дошла до рта. Когда их глаза встретились, Вейвер вздохнул и пробормотал: «Ты никогда не делаешь ничего наполовину, верно?» Гарри не понял, что он имел в виду, и спросил его, но тот ответил, что расскажет ему позже, когда они будут в своих комнатах. Они вернулись в зал для посетителей Зилретча. Сфина и Вриала еще не вернулись из ресторана, который они решили посетить. Они ели много иностранной пищи, так как теперь могли говорить по-английски, и сегодня решили посетить традиционный тайский ресторан. Гарри только учился готовить, потому что его заставляли в доме Дурсли, но теперь ему очень этого хотелось. Всевозможные блюда казались очень интересными и разнообразными по сравнению с постоянным желанием Дадли есть чипсы. Тогда Гарри решил, что он, по крайней мере, будет самостоятельным, когда дело дойдет до готовки и уборки. Он посмотрел на Вейвера и снова спросил, что такого особенного произошло в кафетерии. Тот окинул Гарри критическим взглядом, прежде чем ответить. Гарри, это был вице-директор часовой башни. Директор занимает свой пост уже 2 тысячелетия, и, судя по всему, он не просто человек. Однако его вообще не видели в башне, если только он не маскируется под кого-то или что-то в этом роде. Вице-директора называют королевой часовой башни, поскольку она, по сути, управляет ею. Ее неудовольствие заставляет некоторых магов начинать скулить и убегать. А она признала тебя. Это никак не связано с тем, что ты связан с Зилритчем. Он известен своими странными поступками, и она, скорее всего, будет недовольна или раздражена его выходками. Он один из немногих, кто может сделать это и уйти невредимым. О том, что она признала 5-летнего ребенка, уже начали ходить слухи. Люди будут смотреть на тебя, чтобы извлечь выгоду, если смогут, или вставлять палки в колеса, если не смогут. Маги в целом – предатели. Хотя она может быть вежливой, но склонна быть более прямолинейной, Поттер не понял. Насколько он знал, он был вежлив с кем-то, и она ответила ему взаимностью. Если он не был вежлив, это привлекало к нему больше внимания, а это никогда не заканчивалось хорошо. Если он был вежлив, люди игнорировали его, так как их внимание было приковано к нарушителям спокойствия. Однако казалось, что ему больше не удастся прятаться в тени, поскольку он, похоже, попадал во все более и более безумные ситуации. Если бы Гарри остановился и подумал обо всем, что произошло с тех пор, как он исчез из дома Дурсли, то список получился бы просто смешным. И все же он был здесь, усыновленный вампиром, двумя горгонами и взрослым магом. Кроме того, он учился магии в альтернативном измерении, где некоторые законы реальности были другими, и привлек внимание довольно авторитетных людей. На все это Гарри мог сказать только одно: «Моя жизнь не может быть более странной». Гарри заметил, что теперь, когда он стал признанным членом часовой башни, взгляды людей, казалось, следовали за ним, куда бы он ни пошел. Сфина и Вриала часто сопровождали его, когда он пытался разобраться, что тут к чему. Большая часть башни находилась под землей и содержала все необходимое для автономии сообщества, за исключением еды. Под землей вполне можно было прожить всю жизнь, и ходили слухи, что некоторые исследователи так и делали, рождаясь между двумя магами, когда у них была общая цель, и воспитывались для продолжения своих исследований до самой смерти. Это была несколько странная история, независимо от того, правда это или нет. Никто не прокомментировал присутствие Сфина или Евриалы, некоторые взглянули на пурпур в его волосах, но ничего не спросили. Казалось, что внимание королевы часовой башни поставило вокруг Гарри барьер, через который мало кто осмеливался переступить. Во время этих прогулок по башне Гарри заходил в каждый из отделов часовой башни и был очарован некоторыми из них. Отдел минералогии не представлял для Гарри особого интереса. Ему не нужно было использовать разные драгоценные камни для разных эффектов, учитывая универсальную природу его магии. Единственное преимущество, которое он видел в этой области магии, это возможность накапливать прану в драгоценных камнях для последующего использования, что его также не интересовало. Ему нравилось разговаривать с некоторыми из магов, поскольку немало из них разбирались в магдловских предметах, таких как геология и география, что открывало им мир за пределами часовой башни и, по мнению Гарри, делало их гораздо более разумными, чем другие отделы, не имевшие магдловского эквивалента. Одним из таких был отдел заклинаний. Казалось, его никак нельзя приравнять к магдловской жизни, поскольку за пределами магии нет ничего, что обладало бы свойствами, позволяющими кому-то захватить другого или работать через духовный канал. Ближайшим эквивалентом было то, как некоторые магдлы относятся к религии, но, по крайней мере, в этом мире, религия действительно была полезна. Очевидно, вера многих людей могла быть использована церковными исполнителями, их палачами для того, чтобы наделить их силой, превосходящей обычные возможности. Поскольку церковь рассматривала магию как ересь, он задался вопросом, чем отличается их система и как они определяют границы магии, чтобы она не взаимодействовала с их методами. Единственным подразделением, имевшим хоть какое-то подобие связи с магдлами, была духовная хирургия, да и то она так сильно отличалась от магдловской, что их нельзя было даже сравнивать друг с другом. Отдел призыва духов был интересным, несмотря на то, что ему не понравился ни один из тех, с кем он до сих пор сталкивался. Это было связано с вызовом духовных существ. Очевидно, умерший прародитель мертвых апостолов, известный как Мирим Соломон или Корона, использовал магию, которую здесь исследовали. Маги здесь казались почти что обезумевшими в своих попытках воссоздать нечто столь могущественное, и хотя тема заинтересовала его, Гарри ни за что не стал бы проводить здесь много времени из-за людей. Еще одним отделом, который он посетил, причем неоднократно, был отдел универсальных исследований. Этот отдел, по сути, занимался изучением всемирных и исторических событий. Он напоминал нечто среднее между газетой и музеем. Он решил, что когда будет изучать историю в своей магдловской школе, то придет сюда, чтобы проверить, как маги записали ее, а если речь пойдет о греческой истории, то он спросит Сфина и Евриала, не помнит ли они чего-нибудь. Он также собирался расспросить Зилретча, как он помнит события и как они согласуются с записями часовой башни и тем, что, по мнению магдлов, произошло. Так случилось, что в ближайший понедельник он снова пошел в начальную школу. Зилретч записал его и оформил документы в немагическом мире. Зилретч числился его дедом по отцовской линии, Эвриала, матерью, Асфина, тетей. Вейвер должен был играть роль друга семьи и почетного дяди. По цвету его глаз и волос можно было предположить, что он был родственником Гаргона и Зилретча, если не принимать во внимание невозможность фиолетового и красного цветов волос и глаз. Он был записан в начальную школу Чарльза Диккенса и решил добираться туда на метро, что заняло бы около 20 минут. Поскольку это был его первый день, он должен был зайти к директору и представиться. Сфина и Евриала собирались пойти с ним, а поскольку у Вейвера в этот день не было лекций, он решил сопровождать их в качестве почетного дяди. Перед уходом они попрощались с Зилретчем. Маршал-волшебник был занят чтением всех книг, которые получил из мира Гарри, и сопоставлением их с томами по магии, ища, где они были похожи, а где теория и применение сильно различались. Руны и алхимия были тому примером. Основные руны, используемые в каждом мире, были одинаковыми, но в мире Гарри использовались другие рунические языки, которых не было в этом мире, и их скорее переводили, чем использовали. Алхимия, с другой стороны, казалась настолько разной, что единственным сходством между ними была концепция изменения одного материала в другой. Они встали рано утром и направились на юг, к ближайшей станции. Они проходили мимо библиотеки, и Гарри просто обязан был спросить: «Дядя Вейвер, как вы думаете, могу ли я получить карточку в обычную библиотеку? В часовой башне есть только книги по магии или по предметам, связанным с их областью изучения». Вейвер посмотрел на Гарри и ответил: «Конечно, давай сначала разберемся с сегодняшним днем и проведем неделю в школе. Возьми с собой Евриалу, так как для регистрации нужен законный опекун, и отправляйся в эти выходные. После этого вы трое можете насладиться выходным днем, но я хочу, чтобы ты сделал домашнее задание в воскресенье, я проверю. И не надо отлынивать от занятий магией». Вейвер сделал паузу. «Если подумать, если ты справишься с разделом памяти и ускорением мышления, которому ты учишься, я не удивлюсь, если тебе предложат перейти в среднюю школу раньше. Только не уничтожай себя учебой и развлекайся время от времени, хорошо?» Гарри согласился, и они спустились в метро, чтобы успеть на поезд. Вейвер принялся объяснять им троим все, как будто они были иностранными туристами, что было не так уж далеко от истины, в угоду с Фина и Евриале, которые понятия не имели, как все это работает, будучи оторванными от мира более чем на 2000 лет. Они не задавали вопросов прямо здесь, чтобы не оказаться в ситуации, когда то, о чем они спрашивали, было общеизвестно и заставило бы людей уставиться на них. Их яркие волосы и красивая внешность так вызывали пристальные взгляды. Символ на лбу Гарри, частично скрытый его волосами, также привлекал внимание, помимо его еще более уникальных волос, поскольку они были черно-фиолетовыми. Он смотрел вниз, чтобы люди не видели цвет его глаз, пока он следовал за Вейвером сквозь толпу.